Что там у него за беды? Какие к чертям беды? Он на службе, он располагает средствами, вот даже в начальниках ходит. Старик обозлился и быстро пошел от Леонида. Недалеко, к окну, где нового сыскал собеседника, по виду, по осанке, из режиссеров. У режиссеров приметная манера держаться, словно они знают что-то такое, чего не знают все прочие. И дано им больше, чем прочим. Так оно и есть. Они кормильцы, работодатели, если, конечно, сами при деле. Леонид тоже выбрался из своего угла. Надо было куда-то идти, с кем-то говорить, надо было включаться в ритм министерской жизни, в хитрую эту беготню с озабоченным лицом, в быстрые на ходу разговоры, где намек важнее сути. Надо было начинать дышать здешним воздухом, а воздух здесь был на каждом этаже свой и в каждом кабинете на особицу. Неделя прошла, еще неделя. Леонид учился дышать министерским воздухом и снова становился москвичом. Это тоже наука. Полгода не поживешь в Москве, и ты уже выбился из ее ритма. Она чересчур шумной, тебе кажется, сутолочной. Ты робеешь на ее улицах и в общении со столичным людом, хотя и сам из этого люда произошел. Весь нынешний день Леонид провел в министерстве, и только к вечеру, с избытком наглотавшись министерского воздуха, как и обычно подавленный и обозленный, он выбрался на улицу Горького. Оказывается, день-то был совсем летним, вот и вечер выдался совсем летним, с молодо зазеленевшими деревьями, ласково угретый. Леонид пожалел, что так и не узнал, каков был день, что прозевал его, ходя по кабинетам. Такое случается в мае, вдруг наступает лето, а потом в июне возвращается май или даже апрель. Это когда у дубов распускаются листья, верная примета. Дня три дует ветер, дождь льет, пасмурно. А пока робко установилось лето, самая лучшая пора в Москве. Считанные дни, первые из которых Леонид прозевал. На что он убил его? Да все на то же. На говорильню о сценариях. Поправки, поправки. Стремление к совершенству обуяло киноредакторов. Когда дело стоит, должно казаться, что оно кипит. Не жалко ни времени, ни расходов, важно только не принимать решений. А посему поправки, поправки. Павел Лин, автор сценария о Каракумском канале, уже впрягся в эти поправки. Лин жил в Москве. Кстати, все на той же улице Горького, в угловом доме Пушкинской площади, в комнате над аптекой. Из единственного окна узкой, как коридор комнаты, можно было смотреть и смотреть на Пушкина. Он был совсем рядом, будто остановился у этого окна и спросил о чем-то владельца комнаты. Спросил и ждет ответа, наклонив голову, внимательный и добрый. Павел Лин часто заговаривал с ним, Пушкин слушал, помалкивал. Лин клялся, что у Пушкина менялось лицо. Иногда он улыбался словам Лина. Иногда досадливо хмурился, иногда, по-видимому, недоумевал, и это недоумение залегало в его бровях. «Вот, Александр Сергеевич, принимаюсь за новый вариант», — сказал Лин, когда окончательно порешил с Леонидом, что надо делать поправки. Сказал и высунулся в окно, чтобы поглядеть, а не смеется ли над ним Александр Сергеевич. Пушкин не смеялся. Шел дождь в тот день, и Пушкину было холодно, он скучал. «Скучает», — сказал Лин, — «хандрит. Ладно, я с ним после посоветуюсь». Приуныл Лин. Этот новый вариант, кажется, добьет его. Он болен, бывший матрос, богатырского здоровья человек. Ныне закашливается, то и дело хватается за грудь. И денег у него никогда нет. Скудно, редко печатается. Этот десятый вариант надежды получить немного денег вперед и слабая, совсем слабая надежда, что сценарий все-таки примут.